Вскоре, правда, истинная сущность этого общества отшельников дает о себе знать, а триггером становится гибель нескольких островитян от укусов акулы. Ди Каприо — единственный американец среди полностью европейского актерского состава картины, что лишний раз подчеркивает искомый статус ренегата. Он играет чужого, какое-то время старательно притворяющегося своим, но терпящего крах, ибо в нем сохраняются гонимые остальными признаки цивилизованности, а значит, гуманизма. Он влюбляется в Франсуазу. Он испытывает муки совести, так как причиняет боль Этьену. Он заботится о пострадавших при атаке акул, брошенных другими умирать. Он задумывается об изнанке букалического бытия, на поверку оказывающегося строго регламентированной диктатурой, в которой человеческая жизнь, конечно же, не имеет большого значения. Диапазон эмоций его героя не сильно широк. Все же Ричард — дитя своего времени с типичным бэкграундом геймера и любителя рекреационных наркотиков. Он поверхностен, эгоистичен, привык жить с единственной целью — найти ультимативное развлечение, что заставит испытать эйфорию. Других смыслов судьба ему не предоставила. Он и не предполагает, что они могут существовать. Недаром в самый кризисный момент пребывания на острове он воображает себя персонажем компьютерной игры, шутера, где все живые существа — набор мишеней, а даже страшная трагедия — не более чем новый уровень автоматизированной забавы. Художник-постановщик, ангажированный 20th Century Fox, при поддержке дирекции компании инициировал инвазивные работы по улучшению природного ландшафта, выбранные для съемок локации острова Пхипхиле, сравняв с землей несколько холмов и высадив пальмы вдоль береговой линии. Эти работы нанесли, по мнению властей Таиланда, огромный ущерб экосистеме. Кроме того, фильм настолько популяризовал Пхипхиле, что через пару месяцев после релиза поток туристов хлынул на остров.